Здравствуй, бабушка. Здравствуй, родная. Что ж замолчала, пой день твой. Знаешь, что в тебе поет-то? Что? Воля, а вот придет время, бросишь песенки-то. А я в неволю? Не пойду. А, и рада бы не пошла, да коли так предуставлено. Вы гуляйте, красные девицы, пока воля есть у матушки. Ой, счастливо оставаться. Прощай, да что ж вы меня не гоните, пока воля есть у матушки. Прощайте. Прощай, не тоскуй. Окна ты не сиди. Посоветуйся с матерью-то. Ведь я тебе друг, а не враг. Не надо, маменька. Боюсь, расплачусь. А плакать-то что хорошего? Сказать тебе новость? Скажите. Ты Ермил Зотычу очень понравилась. Ох! Ох, убили! Ну, мое дело сказать тебе, там уж как хочешь. Ну, да уж, конечно. Воль я с тебя не снимаю. Покорнейше вас благодарю. Деньги еще никому на свете не надоели. Еще бы. А как их нет, так и подавно. Что и говорить. Ну и почет тоже что-нибудь да значит. Само собой. Завидный жених. И спорить нечего. Стар только. Ничего. Да нравом лют. Это у него, бог милостив, пройдет. Да что, ты вздурила, что ли? А что? Да я от тебя прежде таких речей и не слыхивала. Вот и я от вас не слыхивала. Коли вы шутите, так и я шучу. А коли вы серьезно, так и я серьезно. Я пошутила, душа не рада стала. Ты какая-то мудреная, бог с тобой. Вот и не шутите в другой раз так. А ну, как он в самом деле присватается, что тогда? Уж будто вы слов не найдете. Да слов-то как не найти? Тогда что же еще? А коли он тебя спросит, ты-то что скажешь? А я девушка, ангел. Я скажу, как маменьке будет угодно. Ну и ладно. Ипполит? Молча поклонившись гостю, Агния уселась за пяльцы и принялась за работу с невероятным усердием. Наше вам почтение. Здравствуй, голубчик. Ну, садись, что стоишь? Так, собственно, мне некогда-с. В момент надо при деле быть. За получением еду. Ну, подождут. Так с векселями ждут, а не с деньгами. Полчаса промешкал и лови его в Красноярске. Ну уж, по-моему, лучше не заходить, коль некогда. Ну что это за порядок? Повернулся да и ушел. Терпеть не могу. По направлению пути должен был мимо вас ехать. Так счел за невежество не зайти. Ну, спасибо и за то. Ну, что новенького? Да, старое по-старому, а вновь ничего-с. Жалованье просить скоро будешь? А как его просить-то, коли заикаться не велели? Вот что дальше будет, посмотрю. Да и дальше тоже будет, коль зевать будешь. Приставай к горлу-то, вот и все тут. Не на таких я правилах основан-с. Ну, как хочешь, а я тебе добра желаю. А при всем том, я об вашем разговоре подумаю-с. Думай. Ну, не все ж тебе малолетним-то быть. Что у тебя впереди-то? Сулит большое вознаграждение-с. Только если на него надеяться, надо будет при своей мечте в больших дураках остаться. В дураках-то бы ничего. Вот как бы хуже не было. Да, конечно, я за собой наблюдаю, сколько есть сил и возможностей. Другой на моем месте давно бы в слабость ударился и сейчас в число людей, не стоящих внимания, попал. Это в младенчестве на брань да на волосяную расправу терпимость есть. Все это как будто прилично этому возрасту. А ежели задумываешь об своей солидности, и хочешь себя в кругу людей держать на виду. И вдруг тебя назад осаживают, почитай, в самую физиономию. Обидно? Разумеется, обидно. Ты по своим трудам хочешь быть в уважении и по всем правам полным гражданином. И вдруг тебя опять же на мальчишеское положение поворачивают. Тогда в душе большие перевороты бывают к дурному. А кто тебя держит? Ведь ты же не крепостной у него. А куда же я пойду? На 300 рублей в год в лавку. И должен я лет 5 биться в самом ничтожном положении. Когда ж я человеком-то буду по всей форме? Сейчас хоть одно лестно, что я при большом деле, при богатом дяде, в племянниках. Все-таки мне почет. Где? В трактире? Ну, хорошо, и в трактире. Ну так сам виноват, нечего тебя и жалеть. А может, он когда и войдет в чувство? Дожидайся от него чувства-то. А я так понимаю, что мне с него 1015 по всем правам следует. Понимаешь, что хочешь, а слушать тебя скучно. Пойти работу взять.